о том, как папа застрелил мне хорька. Как-то вечером домой возвращался папа мой. Поздно по полю домой. Папа смотрит и глядит, на земле хорек сидит. И на папу не глядит. Папа думает: хорек — замечательный зверек, если только он хорек. А хорек сидел, и на папу поглядел, и уж больше не сидел. Папа сразу побежал, он винтовку заряжал, очень быстро заряжал, чтоб хорек не убежал. А хорек бежит к реке, от кустов невдалеке, а за ним невдалеке мчится папа к той реке. Папа сердится, кричит, и патронами бренчит, и винтовочкой бренчит. «Подожди меня!» — кричит. А хорек, поднявший хвост, удирает через мост, мчится с визгом через мост, к небесам поднявший хвост. Папа щелкает курком, да с пригорка кувырком. Полетел он кувырком и в погоню за хорьком. А ружье в его руках загремело тарарах. Как ударит тарарах, так и прыгнуло в руках. Папа в сторону бежит, а хорек уже лежит. На земле хорек лежит и от папы не бежит. Тут скорее папа мой потащил хорька домой и принес его домой, взяв за лапку папа мой. Я был рад, в ладоши бил, из хорька себе набил, стружкой чучело набил и опять в ладоши бил. Вот пред вами мой хорек, на странице поперек, нарисован поперек, перед вами мой хорек.